Глава 28. Ну и сукин же ты сын, Юрка. После записки из медсанбата 2 месяца ни слова. Просто хамство. Если бы еще в правую руку был ранен, тогда была подговорка, а то ведь в левую. Нехорошо. Ей-богу, нехорошо. Меня тут каждый день о тебе спрашивают, а я так и отвечаю. Разжирел. Мол, на госпитальных харчах, санитарками романы разводит. Куда уж о боевых друзьях вспоминать. А они, настоящая-то душа, не забывают. Чумак специально для тебя замечательный какой-то коньяк трофейный бережет. 6 звездочек. Никому пробовать не дает. Я уж подбирался, ни в какую. А вообще надоело. Сиденье надоело. До чертиков надоело. Другие наступают вперед на запад, а мы все в тех же окопах, в тех же землянках. Враг, правда, не тот, что раньше. Но прошлый месяц все-таки туговато пришлось. Людей почти всех повыводило из строя, а рассчитывать на пополнение, сам знаешь. После того, как тебя кокнуло, еще раз ходили в танковую атаку. Но баков так и не взяли, а танки потом на другой участок перебросили. Один немцы подбили, и мы из-за него добрый месяц воевали. Комдив велел под ним огневую точку сделать. И немецкий комдив, вероятно, то же самое решил. Вот и дрались из-за этого танка, как скаженные. В лоб не выходило. В батальонах по 5-7 активных штыков. Пришлось подкопаться. А грунт как камень. И взрывчатки нет. Волга недели 2 никак стать не могла. Сухари и концентрат кукурузники сбрасывали. В конце концов взяли все-таки танк. Вырыли туннель в 22 метра длиной, заложили толу килограммов 100 и ахнули. В атаку через воронку полезли. Вот какие мы. Я Тугиева, Огнивцева, он сейчас в медсанбате ранен, и твоего Валегу к звездочке представил. Молодцы хлопцы. А остальных к отваге. Сейчас под танком фарберовский пулемет. Сейчас немцев напропалую. Баки пока еще у них. Врылись в землю, как кроты. Ни с какой стороны не подлезешь. Бойцов не хватает. Вот в чем заковыка. Артиллерии в основном воюем. Ее всю, кроме тяжелой, на правый берег перетянули. Около нашей землянки батарею дивизионок поставили. Спать не дает. Родимцево и 92-ю правее нас перекинули, в район трамвайной улицы. А 39-я молодцом. Красный Октябрь почти полностью очистила. Во взводе сейчас нас трое. Я, Горкуша и Валега. Тугиев с лошадьми на левом берегу вместо Кулешова. Проворовался Кулешов с овцом и угодил в штрафной. Чепурнова, Тимошку и того маленького, что все время жевал, забыл его фамилию, потеряли на Мамаеву. Мы 2 недели держали там оборону с химиками и разведчиками. 2 похоронили, а Тимошки только ушанку нашли. Жалко парнишку. И баян его без дела валяется. Уразов подорвался на мине, оторвало ступню. И 3 еще отправил в медсанбат из новеньких, ты их не знаешь. Из штабников накрылся начхим Турин и переводчик. Любимцу твоему с бакенбардами, оставь его, немцы влепили осколок прямо в задницу. Как он его поймал, никак не пойму. Из землянки он не вылазил. Лежит теперь на животе и архив свой перебирает. А мы сейчас все НП строим. Каждый день новый. 5 уже сделали. Все не нравится майору. Ты ведь знаешь его. 1 в трубе фабричной сделали, около химзавода, где синьки много. 2 на крыше, как голубятня. Видно хорошо, но майор говорит холодно. Сквозит. Велел под домиком сделать в поселке, что около выемки, где паровоз ФД стоит. А артиллеристы 270-го приперли туда свои пушки и огонь противника на себя притягивают. Снаряды рвутся совсем рядом. Куда ж майора туда тянуть? А в общем, приезжай скорей. Вместе подыщем хорошее местечко. Да и копать поможешь. Ха-ха. А то у меня такие уж волдыри на ладонях, что лопаты в руки не возьмешь. Устинов твой, див-инженер, плотно поселился в моих печенках. Все схемы до схемы требует, а для меня это, сам знаешь, гроб. Ширяев передает поклон. Рука у него совсем прошла. Да, во втором батальоне новый военфельдшер вместо Бурлюка. Он на курсы поехал. Приедешь — увидишь. Чумак целыми днями там околачивается, пряжку свою каждый день мелом чистит. А в общем, приезжай скорее, ждем. Твой А. Лисогор. По скрипту. Нашел, наконец, взрыватель ЛЦЦ. Обрывно-натяжной, о котором ты все мечтал. Без тебя не разбираю. Теперь у нас уже совсем неплохая трофейная коллекция. Мины С и ТМ-3. Есть совсем новенькие 5 типов взрывателей в мировых коробочках. На порт табачницы пойдут. И замечательная немецкая зажигательная трубка с терочным взрывателем. АЛ. На оборотной стороне приписка большими, кривыми, ползущими вниз буквами. Добрый день или вечер, товарищ лейтенант. Сообщаю вам, что я пока живой и здоровый, чего и вам желаю. Товарищ лейтенант, книги ваши в порядке. Я их в чемодан положил. Товарищ командир взвода, достали 2 аккумулятора. И у нас в землянке теперь свет. Старший лейтенант Ширяев хотят отобрать для штаба. Товарищ лейтенант, приезжайте скорее. Все вам низко кланяются, и я тоже. Ваш ординарец А. Валегов. Засовываю письмо в сумку, натягиваю халат и иду к ночмеду. Он малый хороший, договориться всегда можно. И к завскладам, чтобы новую гимнастерку дал. У моей весь рукав разодран. Наутро в скрипучих сапогах, в новой солдатской шинели, с кучей писем в карманах, в Сталинград. Прощаюсь с ребятами. Они провожают меня до ворот. Паулюсу там кланяйся. Обязательно. Мое поручение не забудь. Слышишь? Слышу, слышу. Это совсем рядом. Второй овраг от вашего, где Катюша подбитая стоит. Если увидишь Марусю, скажи, что при встрече расскажу что-то интересное. В письме нельзя. Ладно, всего. Следопыты в 6-ю палату отдайте. И физкультурнице привет. Есть привет. Ну, бувайте. Пиши, не забывай. Шофер уже машет рукой. Кончай там, лейтенант. Я жму руки и бегу к машине.